«Сереж», — тихо звала она сына, и тот робко подходил к ней. Взгляд совершенно против воли скользил по опухшим от бессонницы глазам, практически черным мешкам под ними и неестественной бледноте материнского лица. Больше ничего увидеть было невозможно, постоянный озноб заставлял кутаться в одеяло или плед, в зависимости от помещения, в котором она находилась. После этого мама начинала говорить. Очень тихим голосом она произносила слова, заставляющие сердце Сергея сжиматься. О том, что она скоро умрет, о том, как важно ему поступить в университет, и что когда она умрет, отцу будет легче прокормить их двух и еще откладывать на обучение. Вечно циничный Сергей просил ее отказаться от этих слов, сплюнуть через плечо, не каркать, быть оптимистичной. Плакал, горько, с надрывом, смывая тяжелый ком, застывший в горле, но разве слезами горю поможешь? Слезы очищали его, забирая эмоции и оставляя вечную апатию. Мозг, лишившийся эмоций, едко подсчитывал зарплату отца и комментировал, что за 4 месяца на несколько семестров университета им не накопить. Впрочем, Сергей тут же вспоминал, что это именно мать была против армии, и, когда ее не станет, то, скорее всего, он пойдет именно туда. Вспоминал и плакал. Врачи, скорая помощь, были, приезжали, даже хотели положить в госпиталь, но с учетом пандемии мало того, что не было мест, возможность заразиться была гораздо больше именно в медицинских учреждениях. Видимо, пометуя об этом, мать категорически отказалась от чего-то подобного. Истерика случилась. Смерть окончательно заполнила квартиру. Пафосные слова, но в полном объеме объясняющие ту подавленность, которую испытывали жильцы. Руки Сергея в какой-то момент стали постоянно дрожать, шаги стали тихими, а аппетит испортился напрочь. К комнате родителей подросток даже подходить лишний раз не решался. Переживания слиплись в один ком, застрявший где-то в груди на уровне солнечного сплетения. Он давил изнутри, опуская плечи, вытесняя воздух, гордя спину. Больше времени Сергей стал проводить в своей комнате, отгородившись от проблем дверью и зарывшись в книге. И от этого чувствовал себя еще большим дерьмом. Буквально ушел от проблем. Подло и мерзко, не находя сил сидеть рядом с печальным видом и слушать мамины решения насчет его будущего. Хотелось воскликнуть. «Хватит, перестань думать обо мне. Не хорони себя, подумай о себе. Я не достоин этого внимания. Я не тот, кого вы хотели вырастить. Я лжец, циник и эгоцентрист. Я не ценю вашего внимания, мне не нужен университет, компьютер, который вы мне подарили, я не использую. Пожалуйста, поживите для себя, а не для неблагодарного ублюдка». Да, Сергей ненавидел себя за свое отношение к родителям, ненавидел за неумение так просто подойти к ним, обнять и сказать о любви. Он ощущал себя слишком лживо на таком признании, лицемерно. Что такое «любить», как это доказывать? Он мог любому сказать, что любит, но не самим родителям. При этом он точно знал, что не может представить себе жизнь без них. Поэтому он представлял свою смерть. Нельзя сказать, что Сергей ценил человеческую жизнь. Будучи приверженцем материалистического взгляда на мир, он не сильно волновался из-за прекращения функциональности какого-то очень сложного биологического робота. Особенно, если этот человек был ему неизвестен. Порой доходило до того, что подросток вообще игнорировал какие-то события, хотя тактом был не обделен. К своей жизни Сергей относился еще проще. Ему было интересно, почему он чувствует боль, почему после 50 отжиманий он не может сделать еще одно, ведь мышцы вроде целые и не разорваны. Почему он думает, зачем задумывается о смысле жизни. В итоге уже в 9 лет единственный сын семьи Сахаренко дошел до решения, что если все будет очень плохо, он умрет. Случилось это после какой-то ссоры с родителями, и быстро забылось, но еще несколько раз школьник приходил к такой мысли, пока та не закрепилась в его сознании. До своего 17-летия Сахаренко несколько раз делал достаточно глубокие надрезы на внутренней стороне предплечья, пару раз чуть не прыгнул с крыши и присмотрелся к ядам. Конечно, делал он это на всякий случай, когда потребуется умереть, и сделать это надо будет быстро и безболезненно. И еще, желательно, действительно умереть, так как если Сергей выживет после попытки суицида, то смотреть в глаза родителям не сможет. Выводы были простыми. Вены, слишком сложно, инстинкт самосохранения может вытянуть на последней секунде, да и откачать его могут. Не подходит. Упасть на нож, неплохо, но шансы выжить слишком большие. К тому же, очень болезненно в таком случае умирать. Нет. Повешение, муторно готовится, если сразу не сломать позвоночник, Сергей будет очень пытаться выжить, так как долгая смерть слишком тревожит инстинкты. К тому же, если так умереть, сфинктер расслабится, и он будет не в самом презентабельном виде. Прыжок с крыши, практически блеск, но сделать тот самый шаг очень сложно, если ты не на эмоциях. К тому же, тогда сразу начинаешь задумываться, как будет выглядеть твое тело, неэстетично. С поездом то же самое, оба не подходит. Застрелиться, если было оружие, ах, а сходить, например, в тир и там попробовать это сделать быстро Сергей боялся. Ну и опять же, никакой эстетики, не выход. Яд, больно, возможно, страшно, к тому же, пойди найди воистину действенный яд, кроме крысиного и им подобных, которые в литературе вызывали чудовищную боль. Уже было отчаявшемуся Сергею помогла одноклассница, которая пила какие-то таблетки перед уроком. За небрежным разговором она сказала, что это успокоительное, чтобы не нервничать на контрольной. Так подросток пришел к снотворному. Действительно, что может быть лучше? Заснуть и не проснуться? Купленный в аптеке 18-летним другом пузырек порадовал целым рядом побочных эффектов, главными из которых были кома и остановка сердца. Горькое совпадение, но этот пузырек был куплен незадолго до полета в Стамбул. Сергей решил сбежать от всего, что давило на него, от болезни матери и ее ожиданий, которые он, увы, не оправдал. Спокойной, дамы и джентльмены, как ни в чем не бывало, пожелал спокойной ночи родителям Сергей, следуя старому ритуалу, и закрыл дверь. На его лице не было эмоций, все было уже обдумано и решено. Конец зимы, батарея жарит как в аду, неудивительно, что он взял на ночь в комнату стакан воды. Снотворное у него всегда рядом, в прикроватной тумбочке. В рецепте написано 15 капель средства выпить с небольшим количеством воды. На всякий случай Сергей вылил практически весь стакан за окно, оставив буквально на небольшой глоток. 15 капель, да, тихо шепнул подросток, опрокидывая пузырек и следя за споровытекающим лекарством. Затем еще один, и третий, чтобы наверняка. Посмотрел немного на прозрачную смесь в стакане. Похоже на водку, практически такая же пленка видится. Отставив стакан, Сергей схватил телефон и стер все упоминания о нем, его аккаунтах, файлах с неподобающим контентом, и написал соавтору свой ник с паролем на фигбуке, наказав закончить свои дела. Затем набрал на телефоне прощальную записку, заскринил ее и выставил на обои. Не найдут, ну и ладно, все равно там банальные «в моей смерти прошу никого не винить», да несколько добрых слов родителям, с упоминанием «аля ухожу в лучший мир, живите в свое удовольствие». В момент написания на глазах проступили слезы, но Сергей мужественно преодолел порыв, дописал, положил на стол экраном вверх. Все, приготовления закончены. Один крупный глоток, отозвавшийся мятным послевкусием, и щелчок выключателя. Сергей лег спать. Примечание к части. Суицид, не выход, и автор категорически против подобных акций. Ну, как обещал, кровь и суицид, надо ли добавить какие-то метки? Часть 37. Примечание к части. ХМ, да, это еще не совсем конец. И, пока наш общий друг определяется со своими воспоминаниями, предлагаю поболтать, сцепив пальцы в замок и заложив их за спину, Каин расхаживал вокруг композиции из трех фигур. Так как вы не те, с кем я хотел бы общаться, хотя мне и приходилось делать это добрые 2000 лет, то ограничусь монологом. Наверное, сперва стоит ответить на вопрос о дружбе. Нет, я с вами не дружил. Вы вообще какие-то слишком доверчивые для ваших сил. Ладно, Рамиль, он легкомысленнее огня, но ты, Михаил, глава воинства Господнего, как мне доверился. Тупой кусок справедливости. Знаешь, сколько раз я с трудом уходил от внимания господа из-за того, что его сыночек решил с кем-то поговорить, вместо того, чтобы тренировать ангелов. От злости даже движения стали скользящими, накатывающими, как волна на берег, и угрожающими. Кружащий вокруг фигур бог понизил голос до полуслышного свистящего шепота. Но это уже не так важно. Для вас, вы же хотите узнать другое. Зачем мне все это? Зачем я потратил всю свою жизнь на одну единственную попытку захватить мир? Вообще, ответ на этот вопрос должен был получить Сергей, и я даже приготовил крышесносную речь, которая абсолютно точно склонила его к сотрудничеству со мной, но вы ее не услышите. Каин резко развернулся и вышел так, чтобы его было хорошо видно, и начал говорить. Все просто. Люди обожают, когда им говорят, Что делать, а когда над ними власти нет, убивают друг друга, гробят планету и вырезают сотни тысяч животных редких видов ради вкуса, совершенно не видя границ. Вампиры же дальновиднее, рациональнее, справедливее и правильнее. Они должны править на планете, а не кормовая база для наших рас. Ангелам – эмоции и вера, демонам – души, вампирам – кровь. Вы не желаете присоединиться, это лишь из-за того, что все свое существование даже не представляли другого порядка. Рамиэль с болью следил за столь привычными жестами бога. Даже ладонь была открыта по-особому, с прямой фалангой безымянного пальца, и голова чуть отклонена, да и интонации оставались теми же. Казалось, если закрыть глаза, то можно услышать Адриана с его пространными размышлениями о социуме. Но жнец и был Каином, а все, что было или могло быть, оказалось умелой игрой и отвратительной, странно для демона о таком думать, ложью. Но вскоре это закончится. Осталось лишь дождаться пробуждения Сергея. А ты быстро, Сергей, резко сменил тему Каин, приблизившись к открывшему глаза жнецу. Как тебе правда? Достаточно интересная. Но почему именно я? Тон Сергея был странный. Какой-то механический издавленный шепот. Рамиэль, насколько ему позволил Каин, повернулся к жнецу, тоже сделал и Михаил. Лицо Адриана было пустым, страшным и абсолютно безжизненным, но за какую-то секунду ожила и явила улыбку, настолько фальшивую, что при взгляде на нее у демона свело скулы. Что же он увидел, и может ли это повлиять на исполнение запланированного? Ты первый подвернулся под руку, к тому же, прекрасно подходил телу Адриана. Ну, раз на все вопросы ответили, перейдем к главному блюду. Снова смещение в пространстве. Почувствовав, куда их перетягивает, Сергей тут же отдал приказ мертвецам, замершим в различных помещениях поместья сразу после того, как Рамиэль и Михаил схватились с Каином, медленно и незаметно стекаться туда же. Ну и, конечно, отдал знак демонам, скрывавшимся прямо под носом Каина. Как у них это выходило, сам Сергей не понимал абсолютно, ведь ровно так же не чувствовал, не слышал и не догадывался о нахождении целой армии прямо под поместьем. В комнате было темно, пахло гарью и порохом, веяло страхом и ненавистью. Интересно, это у Сергея сейчас так обострились чувства, или он просто раньше отсеивал эмоции людей? Все-таки и раньше он мог понимать, что творится в душах людей, но как-то не обращал внимания. Впрочем, на себя он всегда обращал самое пристальное внимание. В комнате был не только подросток, но и вообще все обитатели поместья Фантомхайв. Что примечательно, они не были как-то связаны или заперты. Нет, они могли свободно перемещаться по комнате, но, судя по позам, в которых они развалились на стульях, диванах и столе, этим правом они не очень-то и пользовались. Впрочем, Сергей в их положении, наверное, тоже не слишком бы шевелился, так как по периметру помещения находились вампиры. Видите ли, я, бог, растягивая слова начал Каин с очевидных фактов, окончательно обездвиживая всех находящихся в помещении. Это было видно по застывшей на весу руке барда, кроме вампиров, Сергея и Рамиэля. Но их подвижность должна была быть секретом для бога и являлась последствием золотых букв, спрятанных на теле под кожей. Причем самые сильные из существующих на данный момент. Конечно, не все здесь понимают, что это значит. Я думаю, что даже те, кто по происхождению своему сталкивался с чем-то подобным, не до конца осознают мои возможности. Каин с усмешкой посмотрел на Михаила с Рамиэлем и перевел взгляд на жнеца, как бы адресуя слова лично ему. «В моей власти остановить сердца всех людей на планете. Мгновенная мысль, и в агонии валяется миллиард разумных животных». Щелчок, он картинно проделал озвученное действие, и эхо разошлось по утопающей в тишине комнате, и все, в ком течет кровь, станут вампирами. Каин будто очнулся ото сна и нелепо замахал руками. «О, нет, нет, конечно, это будет невыгодно. Прокормить такую ораву будет попросту невозможно даже для меня. Но вот отдельных, особо понравившихся особей». Сергей впился глазами в бога, наблюдая за тем, как он медленно передвигается к Селю, замершему на диване. «Граф, вы бы не хотели стать лучше, не совершать ошибок, иметь успех у женщин, стать бессмертным, не лишаясь всех удовольствий жизни, как это бывает с низшими вампирами? Все то же самое, только вы чуточку бледнее, зато гибче, ловче, крепче, умнее, быстрее, живучее. Никаких проклятий и проблем, наподобие жажды, никакого страха перед солнцем, вечная и полная смысла жизнь. Ну, как вам?» Каин все так вкусно расписывал, так играл с интонациями и ритмом монолога, что Сахаренко на месте графа скорее всего захотел бы притворить в жизнь предложенный вариант, поэтому прозвучавший ответ для него не стал неожиданностью. Звучит, несомненно, привлекательно, но бесплатный сыр бывает только в мышеловке. Что надо заплатить за подобную услугу? Ровным счетом ничего, даже на службу не надо поступать, абсолютная свобода действий, бесплатная и даже с бонусами. Вы хотите принять мой дар, Сельфантамхайф? Нет, отрезал граф, вызывая изумление у Сергея, уже мысленно рассчитывающего, как можно провернуть превращение в человека из вампира. Нет, конечно, без Микаэля его старший брат ни на что не согласится, да и стоящий среди вампиров Танака ясно показывает, что у Фантомхайва с Кейном теперь личные счеты, но мало ли что. Жаль, погладив подростка по голове, Кайн отошел чуть дальше, к слугам. Сель провожал его напряженным взглядом. А знаете, кто бы точно согласился на такое? Да даже не на такое. Кто был бы согласен прятаться от солнца, пить кровь и несколько десятков лет служить тому, кто его обратил? По мере разговора бог отходил все дальше и дальше, приблизившись к Финне и Снейку, сидящих на стульях рядом с бильярдным столом. Казалось бы, цель Кайна была предсказуема, но тот резко развернулся, отчего хлопнули по бокам полы его плаща, и показал на Сергея через добрую половину комнаты. Сергей, он же Адриан, он же гробовщик. Как-то раз он уже принял мое подобное предложение, когда не хотел умирать. Причем он умер по собственному решению, якобы не желая обременять больную мать, но сразу после самоубийства вцепился в возможность жить, и месяцами даже не вспоминал о родителях, жил в свое удовольствие. Собственно, возникает вопрос, а не умер ли он лишь для того, чтобы избавиться от родителей? Конечно, и изначально было тихо, трудно шуметь, когда даже разговаривать ты способен лишь по приказу, но теперь Сергея будто оглушило, ни звука, лишь какое-то давление в груди, мешающее самостоятельно дышать, и острая боль, затопившая горло и легкие, впившаяся в сердце. Даже вдохнуть не получалось, а пошевелиться Сергей боялся. Кайн умел говорить так, чтобы заставить человека возненавидеть самого себя. Серьезно. Набросившийся сзади на Кайна мертвец оказался сметен неуловимым движением, тогда как бог практически не пошевелился, смотря на жнеца. Сергей, ну вот к чему это? Сам Сахаренко уже который раз попытался достать косу, чтобы убить Кайна, но у ничего, предсказуемо, не вышло. Точнее, сама коса отзывалась и холодной костью ластилась к пальцам жнеца, но пошевелиться в сторону нападения на бога Сергей не мог. Радовало лишь то, что перо судьбы, несмотря на свое бессилие с левой рукой жнеца, не отказалось вывести на его теле надпись о том, что бог не может его атаковать. Зазвенели запрыгавшие по полу осколки стекла, зарычали врывающиеся в окнах мертвецы, на каждом из которых Сергей вывел целый ряд условий по отношению к Кайну. Он их не замечает, не чувствует, не может прямо навредить им или тем, кто находится рядом с ними. Семь лучших из лучших мертвецов, с которыми гробовщик возился, пожалуй, слишком много. Но оно того стоило. Мгновенно раскидав далеко не рядовых вампиров, они схватили всех присутствующих людей и выпрыгнули обратно, получив приказ о транспортировке их в определенное место. Поближе к сородичам Рамеля, уже несколько часов готовящих какой-то ритуал по его приказу и расположившихся где-то в миле отсюда, точнее, понятно какой, по удержанию бога на определенном пятачке. Завещание. Рамель картинно поднял идеальные брови, но в его голосе жнец все равно уловил некоторые нотки беспокойства. Нет, пытался нейтрализовать заклятие Кайна, хотя идею ты подарил мне замечательную. Сергей положил перо и зарылся в ящики стойки, через несколько секунд вынув чуть мятый листочек и обычное перо с чернильницей. Было далеко не похоже, что этими чернилами можно писать. С сомнением потыкав в черную массу, Сахаренко попросил помощи и после какого-то разжижающего заклинания приступил к написанию. Как там идет подготовка к ритуалу, и зачем он вообще нужен? Прервавшись на обдумывание того, чтобы дописать к уже имеющимся пунктам, немного отвлекся жнец. С тех пор, как они обнаружили послание в библиотеке, были собраны значительные силы со всех миров, что собрались вокруг поместья Фантомхайв. Конечно, на виду были только ангелы и несколько жнецов, остальные же спрятались кто куда. Еще Рамиэль с Михаилом создали какой-то план, включающий какой-то ритуал. Дело в том, что Каин сейчас – бог. В прошлый раз с ним справились мой отец и Господь, но сейчас от них будет мало пользы. Главным образом из-за того, что их силы у Каина. Даже если они пройдут в этот мир прямо сейчас, на уровень того же Тенебрарума с парочкой фокусов они не выйдут. Сергей демона не торопил, ведь чем дольше они тут находятся, тем больше времени у остальных на подготовку. В том, что Каин способен отслеживать местонахождение жнеца, тот был не уверен, но береженого бог, да, но Рамиэль, пока гробовщик сомневался в известной поговорке, продолжал: «С богами существует только одна стратегия, которая может привести к победе. Она состоит из двух частей. Первая – зафиксировать бога, чтобы он не мог сбежать. И вторая – херачить по нему всем, что есть в твоем распоряжении, надеясь, что тот сдохнет». «Ау!» – впечатлился Сергей не столько матом со стороны демона, сколько яростью вперемешку со страхом, которыми повеяло от него. «Он боится того, что случится, если они не смогут убить бога. Значит, надо, образно говоря, запереть врага в шахте и бахнуть туда ядерной бомбой, да помощнее, в обязательном списке попаданца где-то между пунктами перепеть Высоцкого или Цоя, на крайний случай Любы и жениться на эльфийской принцессе, но перед этим обязательно переспать с Оной». Находится пункт при рассказе о родном мире обязательно похвастаться, что вы такие воинственные, что глобальных войн не было уже очень давно, так как вы изобрели оружие, способное уничтожить планету. Так как первый пункт был затруднителен ввиду полного неумения Сергея играть на гитаре, как и прочих инструментах, и общего англоязычного окружения, а второй – из-за отсутствия в этом мире эльфов, то гробовщик не преминул рассказать об этом чудном оружии своим друзьям и хотя бы таким образом втиснуться в категорию доблестных попаданцев. «Ядерное оружие», – прошептал демон таким тоном, будто словил несколько озарений разом, столько благоговения, надежды и странной решимости в нем было. Сразу после этого он замолчал. В том, что применить его ангелы и демоны могут, Сахаренко практически не сомневался. Друзья сразу после рассказа сняли у него все воспоминания, связанные с этим видом оружия, и сказали, что смогут его повторить. «Ритуал по удержанию надо изменить, затраты будут больше, надо бы несколько жертвоприношений сделать. Погоди, ты реально пишешь завещание?» «Уже дописал. Мало ли что пойдет не так, ну а если и нет, вы же справитесь без меня», Сергей улыбнулся. Ярко, весело, поддерживающе, именно так, как улыбался очень многим, когда требовалось показать свое бесстрашие и продемонстрировать поддержку. Картина отработана искусственно. Слишком уж скреблись кошки на душе, слишком уж была похожа ситуация на конец фильма, в котором герой умирает. Ведь Каин, главный злодей, желающий захватить мир, банальщина. «Не улыбайся мне так», резко отвернулся демон и зашагал к выходу. Каин усмехнулся, приподнимая руку и демонстративно шевеля пальцами. «Неужели ты думаешь, что твои любимчики смогут убежать достаточно далеко, чтобы я не смог вернуть людей сюда? Область, в которой я могу воздействовать на людей, превышает масштабы планеты». Ухмылка внезапно сменилась недоумением, а из него переросло в раздражение. Бросив шевеление пальцами, бог раскинул руки в разные стороны и резко хлопнул, вызывая практически ощутимое колебание мира вокруг. Но ничего не случилось. Пока Каин не понял, что произошло, надо было действовать. «Рамиэль, хватай Михаила и транспортируй его отсюда. И не забудь про сигнал», повернувшись к демону, протараторил Сергей и вернул взгляд на Каина, тут же делая быстрый и длинный шаг в сторону, заслоняя друзей, на которых нацелилось кровавое нечто, вырвавшееся из руки бога. Впрочем, это нечто не причинило ему ровным счетом никакого вреда, замерев в миллиметре от кожи. «Что за?» Попытался кровавый бог сдвинуть свое оружие в сторону, но не преуспел в этом. Сергей, несмотря на слабость, пробившую все тело, видимо, от косвенного нападения на Каина, злорадно оскалился, с ненавистью глядя в красные глаза того, кто причинил ему столько боли за последние минуты. Удивлен, Каин, тьфу, не звучит. С трудом сохраняя громкость выше шепота, вернул насмешку гробовщик. В глазах потемнело, а мышцы растянулись до предела, заставляя их еще больше напрягаться, просто чтобы устоять на ногах. Сергей в обычном состоянии не слишком-то видел, что происходит, а сейчас так вообще практически не мог разглядеть картинки. Слишком плохо ему было, его тошнило, крутило, сломало и медленно пропадал слух. Еще его душил кашель, с которым он пока что справлялся. Руки медленно стали закатывать рукава. Хотелось бы, чтобы ради атмосферы, но, увы, на подобные мысли не было сил. Просто быстрее не получалось. Суицидник. За этим воплем последовала волна слов, скорее всего мата, но гробовщик не расслышал. Возможно, со стороны десятка золотых строк на руках, а также груди, ногах, в области таза, производили подобное впечатление, но жнец слишком сосредоточился на борьбе с кашлем. Они же тянут из тебя силы. Ты просто загнешься, даже если сможешь победить. Зато они помогали получить эту самую победу. При условии, что Каин находится на расстоянии в миллиметр от гробовщика, бог не может двигаться, использовать свои божественные возможности, скольжение, взаимодействовать со своими подданными. Вообще ничего не может. Каха, кха, все же пробился кашель через натянутую, как барабан, грудь и принес вкус металла. По подбородку потекло что-то теплое, капая на пол. Осязание, последнее, что у него осталось. Сил не было даже на то, чтобы встать на колени, и приходилось стоять на подгибающихся ногах в отчаянной надежде, что его хватит до конца ритуала. Кха, кха. Вспышки боли в груди давали понять, что кашель ломает что-то внутри, раздирает легкие. Дышать было нечем, но Сергей продолжал кашлять, ведь даже при задержании дыхания что-то маленькое рвало легкие и царапало горло изнутри. После очередного сдавленного кха во рту оказался какой-то мокрый кусок с отвратительным вкусом, мгновенно выплюнутый жнецом. Каин что-то, наверное, говорил, но Сергей его просто не слышал, просто инстинктивно понимая, что бог не будет молчать. Сергей, время, тишина, и никаких признаков самого жнеца в разуме. Сергей, можешь его отпускать. За оставшееся время он не сумеет сбежать. Рами, что происходит? Беспокойство в голосе ангела только добавилось к беспокойству демона. Он не отвечает. Я не уверен, что он меня вообще слышал. Хотя нет, погоди. Ухожу, уловил сын дьявола едва слышный клокочущий шепот. Он меня услышал и ответил, что сейчас уйдет. Лучше бы это произошло поскорее, поджал в беспокойстве губы архангел. Из-за наложенной защиты, призванной не дать богу атаковать или вырваться из ловушки, энергии вообще не достигали места проведения ритуала, поэтому состояние жнеца на данный момент для всех было загадкой. Наконец, с каким-то хрустом в 10 шагах от них, а народу было очень много, появился легендарный. Выглядел он отвратительно. Кровоточащие глаза, полностью окрасившийся в красный подбородок, шарф и воротник, заляпанные кровью из ушей, спутанные волосы, почерневшие, будто обугленные пальцы и сияющие отвратительно ярким золотым светом буквы на изъязвленной плоти. Но самое жуткое заключалось в том, что из зоны поражения он так и не вышел. «Сергей, быстрее, к нам!» – закричал Рамиэль, врезаясь в белую пленку защиты. Жнец повел головой, видимо, не очень хорошо слыша, и улыбнулся, демонстрируя окровавленные зубы. «Я немного глухой, но вы же меня подлатаете?» «Да, если ты подойдешь к нам». Сахаринка остался на месте, никак не реагируя. «Сергей, ты еще в печати, сделай 20 шагов вперед». По мысли речи невозможно кричать, но Рамилю это с легкостью удалось. Это принесло нужные плоды. Пошатнувшись, гробовщик шагнул вперед. И еще раз, на приближение Сергея все смотрели в гробовом молчании. До активации ядерного оружия и заклинаний, выжигающих любую энергию, оставалась ровно минута, а гробовщику – 3 последних шага. Шаг, другой. Если он просто вытянет руку, его достанут, вытянут за кончики пальцев. Вспышка, и защитное поле белеет, удерживая давящее тело изнутри. Каин выглядит на порядок лучше жнеца, но вообще не двигается, одной рукой уперевшись в экран, а другой схватив Сергея за горло. Похоже, что он и появился в этой позе, так как строчки на коже жнеца просто бы не дали ему пошевелиться. «Отключи защиту, дьявольский сын, иначе Сергей умрет». Рамиэль молчал, широко раскрытыми глазами смотря на бога. «Отключить защиту невозможно, она самостоятельная и была разработана за полчаса до применения лучшими магами, вырванными прямо из битв, в которых они участвовали, буквально на коленке. В ней не было такой функции, единственной, кого она могла пропустить в принципе, это Сергей, его имя вписано в ритуал. Более того, если отключить защиту, то ядерный взрыв уничтожит все человечество в корне, а заклинания просто сотрут энергетику всех сверхъестественных существ. Это будет конец света. Наконец, он прикрыл глаза и ответил: «Думаю, что Сергей бы меня понял. Я не могу допустить подобного. Контракт, адский ублюдок, контракт. Я клянусь душой, что буду подчиняться любому твоему приказу, а когда их не будет, не стану делать вообще ничего». Каин был напуган, да, он ужасно боялся, предлагал рабство, чтобы выжить, но, горько рассмеявшись, Демон приложил руку к защите, естественно, уперевшись в непроницаемую пленку. Пока Сергей шел, Каин явно попробовал разрушить барьер, но вот он стоит здесь и просит рабства. Если не вышло у Бога, то как это может выйти у него? Контракта быть не может. Сергей, прости меня, я не рассчитал всего. Закхака, завещак хаха. Не, закашлялся жнец, каким-то образом осознав происходящее. Может, из-за того, что Рамиэль продублировал свои слова по мысли речи. Отняв руку от белой преграды, Рамиэль, не отрываясь от застывшего его Сергея и кричащего Каина, сделал шаг назад, рухнув на землю, и смотрел на них до тех пор, пока защита не превратилась в гигантский белый цилиндр, столь яркий, что глазам стало больно и по ним потекли слезы. Или это не из-за света? Михаил сел рядом и молча приобнял друга, развернул его к себе и обнял полностью. Слезы полились активнее, а тело впервые за долгие века сотряслось от рыдания и боли потери близкого. Через 3 дня в бюро похоронных дел собралась небольшая группа наиболее близких знакомых гробовщика. Ровно 3 персоны, точнее говоря, Сельфан, Тамхаев, Дармель с Михаилом. Демон быстро открыл ящик стола и достал несколько листов, обвязанных бечевкой. «Да, это все завещание», – прочитал он крупную надпись на первом листе. Второй лист порадовал первым пожеланием. «Приготовьте чай, печенье в комнате слева, сундук у окна, и не забудьте сесть на гробы. Мой автопортрет». Рамиэль передал листочек с озвученными словами и маленькой рожицей в длинном цилиндре и небольшой дугой с 2 точками рядом Михаилу. От архангела листочек попал в руки Селя, в конце вернувшись к демону. Чай заварили, печенье раздали. Не грустите. Всем счастья. А теперь к завещанию. Михаил, сделай лицо попроще. Стоящий с очень тяжелым выражением лица архангел вздрогнул и с гневом посмотрел на Рамиэля, невозмутимо продолжающего читать. Не уверен, что угадал с твоим выражением, но если угадал, это должно было быть эффектно. И тут демон немного безумно расхохотался, заставляя напрячься уже всех, находящихся в помещении. Что? Тут написано расхохотаться. Я просто хочу выполнить последнюю волю Сергея. Уловив в собственном голосе плаксивые нотки, Рамиэль прервался, сделал глубокий вдох и продолжил. Бюро я отдаю семье Фантомхайф. Что они будут с ним делать, я не знаю, но пусть будет. Эта бумага заверена нотариусом и является официальным документом. Лист с печатью был отложен в сторону, а из стопки взят новый. Душу Микаэля Фантомхаева я отдаю Селю Фантомхаеву и напоминаю, что воскрешение Рамиэля и Михаил видели. Кота Робина я вручаю Рамиэлю с надеждой, что к нему тот будет более дружелюбно настроен. Все свои листы, записи, документы, исследовательские дневники и тому подобные вещи я передаю в библиотеку. Душу Винсента Фантомхаева, заключенную в шкатулке во 2-м ящике письменного стола, я отдаю Михаилу с уверенностью, что тот распорядится ей наилучшим образом. Еще один лист отправился в сторону, и в руках демона остался последний. С некоторым волнением Рамиэль узнал тот самый, на котором Сергей писал несколько дней назад, когда они готовились к столкновению с Каином. Пробежав глазами по листу, сын дьявола положил его на стол. «Думаю, что вам будет лучше прочитать его самим, так как официальная часть закончена. Время для обращения ко всем присутствующим. Во-первых, не вините никого, кроме Каина, в моей смерти. Во-вторых, не жалейте меня. С самого начала, с самого первого дня, как я попал в этот мир, меня упорно точила небольшая идея, за счет чего попадание, лотерея с 1 на 1 000 000 шансом победы, в которой я выиграл. По сути, жил в долг все это время и должен заметить, что о жизни этой не жалею. Это сказочный был аттракцион. Посмотреть на жизнь Англии конца 19 века, как хорошо, что я живу не в трущобах. Наблюдать за жизнью любимых персонажей, которые, несмотря на то, что мы с ними практически не общались, открывались мне гораздо ярче, чем того можно было ожидать, есть еду этого времени и пить чай, придумывать разнообразные планы для встречи с Микаэлем, собирать головоломку под названием «Сель», оттачивать навыки владения косой. Не жалейте меня, ведь, как говорил очень мудрый человек, для высокоорганизованного разума смерть – очередное приключение. Удачи вам, живите счастливо и без меня. Я рад, что смог быть другом таким замечательным разумным, как вы, и рад, что вообще с вами познакомился. Если бы я мог дольше быть с вами, я бы не преминул воспользоваться этим. П.С. Хоронить не надо. С любовью. Ваш гробовщик. Часть 38. Примечание к части. КХМ. Полагаю, что не все будут довольны такой концовкой, но я все же выложу эту часть. Почему они грустят? Жалобно протянул гробовщик, сидя на простом деревянном табурете перед большим экраном, показывающим происходящее в бюро. Правда, в стиле аниме, но эмоции по выражению лица Сергей был способен понять. Я же так старался привнести в это нотку юмора. Печенье испек, многослойное завещание написал, подарки приготовил, гробы расставил. Почувствовав, как защипало в носу, Сергей зажмурился и глубоко вдохнул, направив взгляд на потолок. «Живые всегда грустят, когда близкие покидают их», — ответил ему нежный женский голос сзади, но Сергей даже не шелохнулся. «А я?» — он задрожал и шмыгнул носом. «Живой? Ты плачешь?» «Наверное, живой». В последнем предложении было сколько равнодушия, что жнеца передернула. «А ты? Живая?» «Я? Смерть? Не знаю». «А я? Смерть?» Задумался Сергей, отвернувшись от экрана к собеседнице. Ведь он мог называть себя смертью, не так ли? Но когда он увидел облик той, с кем говорил, то горько усмехнулся, тут же сменив вопрос. То есть, после этого все уже было предрешено, девушка, та самая девушка, с которой он танцевал на балу у друидта, печально покачала головой. «Нет, конечно же, я наблюдала за тобой. Все время, ты думаешь, что люди умирают не все время?» Потому что работает весь департамент. Нет, то, что делаете вы, олицетворяет смерть. Но вот тот факт, что вы вообще приходите забрать душу, обусловлен мной. Этот разговор напоминал какую-то компьютерную игру, в которой ты задаешь неигровым персонажам вопросы, а те обязаны на них отвечать. Слишком неживой, нечеловеческой казалась эта девушка с ее однообразной интонацией и каменным выражением лица. Кто я? Самым важным для тебя будет ответ, эксперимент. Он удался, более чем. Никто еще никогда не превращал человека в смерть, пусть и такую несовершенную. Значит, Сергей, несовершенная смерть, жертва эксперимента, слов цензурных нет. Игнорируя пробившую тело дрожь, гробовщик оскалился. А ты чего такая грустная? Разве смерть не должна быть веселой? Я не грустная, просто спать хочу. Натянутая улыбка сползла. Сергей тоже хотел спать, когда ложился с огромным количеством снотворного в животе. «Так ты, моя смерть, я смерть», она пожала плечами так, что гробовщику сразу стала ясна бесполезность каких-либо подобных вопросов. «Мой путь закончен?» «Нет, закончить путь нельзя, можно закончить лишь жизнь, но в этот мир ты уже не пройдешь. Ты стерт с концепцией темного дворецкого, как ты это называешь, и что дальше?» «Дальше, только вечность». Она махнула рукой, отходя в сторону, а за ее спиной возник огромный коридор с белыми дверьми, точнее, проемами. Жнец был уверен, что дверь здесь, всего лишь проход в другое место. Отсутствие ручек подтверждало мысль гробовщика. «Здесь ты найдешь любой известный тебе мир. Иди». «Погоди, погоди. Меня не пустят на эксперименты, не вручат какую-нибудь миссию, не заставят ничего делать». Сахаренко помахал в воздухе рукой, оглядываясь на экран, который, видимо, ускорил течение времени. Иначе как объяснить, что он мог видеть ангела-хранителя семьи Фантомхайв, родившегося из Винсента Фантомхайва? А зачем, если ты думаешь, что мы настолько слабы, что не можем справиться со своими проблемами, то ты еще больше навредишь в попытке помочь. И смерть исчезла, оставив Сергея одного посреди коридора, полного дверей в разнообразные миры. Он находился там несколько часов, наблюдая за экраном, показывающим происходящее в мире темного дворецкого. С каждым годом, проходящим без него, ему становилось легче. На Элизабет, кстати, женился все же Сель, а Микаэль нашел себе чудесную девушку из не самого богатого, но зато весьма достойного рода. Михаил и Ирмель последовали воле умершего, не проведя церемонию захоронения, зато собирались каждый год на поминки. После смерти братьев Фантомхайва в солидном возрасте, он отвернулся от экрана и пошел обратно в коридор. Наконец, он остановился около одной из них и едва слышно прошептал: «Смерть, приключение, мистер Дамблдор, ну, так вперед, навстречу этой коварной обольстительнице». Сергей шагнул вперед. Примечание к части. «Хочу поблагодарить всех тех, кто читал фанфик, кидал в ПБ мои ошибки, ставил лайки и оставлял ждунов. Этих людей я хочу поблагодарить за комментарии, оказавшие значительную помощь в написании фанфика. Астольф, Диадан, Даиграши, Бахит, Фаллиндраугр, Такакура Ро, Хаттиферферливст, Фантом 982, Аликя 1, Левый тапок Люцифера, Лора Марс, Девушка со змеями,

сменившийся чавканьем довольного своей предусмотрительностью жнеца, спрятавшего вкусняшки в оба кармана.